Они покатились со смеху, едва не опрокинув чайный столик со сладостями. На самом деле это, конечно, иллюзия, деловито заметила Сара, когда подруги отсмеялись. Иллюзия для СКП, что они чего-то там контролируют, а они не контролируют. С нашей мощью мы можем, да что угодно можем, пожала плечами Сара. Не забывай, что мы готовимся сразиться с Богом, разумеется, обычные противники нам не противники. Но кому понравится, когда под боком сидит такая мощь? Была идея поднять Ньюфаундленд, ну, чтобы далеко не ездить, или там на Мадагаскар какой-нибудь перебраться, но от нее отказались, если помнишь. Тейлор нахмурилась, а потом широко открыла глаза. Да, точно, было бурное обсуждение, и она горячо выступила за процветание Брактон-Би, которого не добиться, если ты не живешь в Брактон-Би, и за помощь героям протектората, которой не добиться, если ты живешь вне США и Канады. Ее поддержали Вики и Эми, уроженки Брактона, на том и остановились. Так что я вот обмениваюсь подколками со стояком и вроде как гляжу на бесстрашного, ты с таксидооружейником. Эй, да-да, я помню, ради лечения, а так он тебе не нравится. Ну-у-у, протянула Тейлор немного смущенно. Фигура ничего, но у него же была борода. И вообще, он старый. Вот, видишь, ты уже входишь во вкус сплетен, улыбнулась Сара. Тем не менее, лечение лечением, а для публики, Тейлор Мун и таксидомаск, пара, что ашин романтишна, и тоже давала СКП иллюзию контроля. Давала, ах да, роботейлор Мун, точно, я и забыла, уже действует, не совсем, теперь смутилась Сара. Оружейник, хорош, пусть мозги немного набекрень, но в остальном то хорош, иначе не стал бы лидером команды протектората. Голограммы и роботы-фальшивки его не обманули ни на секунду. Это плохо, ну, как сказать, он счел их происками сил зла, Сара изобразила руками кавычки, подрался и в общем, успешно перешел к новой легенде. Тейлор Мун похитили, и теперь силы зла насылают на него ее двойников, дабы соблазнить таксидомаска и склонить его на темную сторону силы. Издала горловой звук Тейлор. Что, разве это не признак, что ему стало хуже? Заметь, он уже не стремится украсть костюм, немного печально улыбнулась Сара. Он хочет защищать Тейлор воинов и вместе с ними сразить главного злого босса, то есть губителя. Когда мы будем сражаться с губителем, ему выпадет такой шанс, и Тейлор Мун окажется в его объятиях. А на самом деле это будет дракон, пожала плечами Сара, наливая себе еще чая. Тейлор Уран, в облике Тейлор Мун, только ей под силу правильно воспроизвести твою силу, вид, облик, слова, моторику, все-все. Своей робоимперией она может управлять и из Брактона, просто вам некоторое время нужно будет согласовывать графики, дабы не появляться в двух местах одновременно. Да и то, я думаю, полная ерунда, ну появитесь вы, и что? Силы Тейлор воинов велики и загадочны, и вообще, чем больше Тейлор воинов, тем лучше. ГМ, немного ошарашенно отозвалась Тейлор, а сама дракон, она как ты, для дела, спасем героя, собрат технарь, и все такое, не думаю, что Нарвал там ее заревнует. Так, кто там у нас еще? Про Вики и Дина ты и так знаешь, разбежались и разъехались в интересах дела, Лили положила глаз на Мрака, не знаю уж почему. Я знаю, вздохнула Тейлор, поджав губы. Так что, получается, наш план испортил личную жизнь Вики? Ну, плюс-минус, Сара покачала ладонью неопределенно. Какой-то компонент суперсил в их отношениях все же был, так что все оказалось испорчено в тот момент, когда Вики приняла Бзек и превратилась в Тейлор Юпитер. Так, кто там у нас еще остался? Тейлор Сафурн. Сатурн. Сафурн, осклабилась Сара, просто наслаждается жизнью, благодаря защите костюма, не помышляет особо ни о каких отношениях, и периодически развлекается, то есть развлекалась, изображая злодейку для лечения таксидооружейника. Странно, что ты пропустила Тейлор Марс. Да ничего странного, пожала плечами Сара. Она такая же, как и я, делает вид, для дела, тогда как на деле никуда особо не стремится и наслаждается свободой, то есть скорость, для вида. Мне казалось, что у них все серьезно, как и у тебя с таксидомаском. Иллюзия контроля со стороны СКП, это понятно, и скорость восхищен Тейлор Марс, но тут я его не могу винить, она же постоянно выставляет свои восхитительные ноги на показ. За такие ноги и убить можно. Разве ты не можешь сделать себе такие же? Зажмурилась Тейлор. Могу, делала, никакого эффекта. А Марс как-то вот так их подает ловко, что не ноги, а прямо ух. Так бы и, ладно, не о том речь. Еще их немного роднит, вот это стремление к свободе, стремление сбежать, некогда сделавшие скорость движком, но это все равно, что симпатии дракон к оружейнику, как к собрату-технарю, недостаточно для глубокой любви и желания прожить всю жизнь вместе. При этом, воодушевленную речь Сары прервало громкое, пронзительное завывание, проникающее, казалось, в самую душу. Губитель. Вскочила Сара, в этот раз все же перевернув столик. Тейлор Меркурий. В бой. Тейлор отстал от нее буквально на мгновение, и когда превращение закончилось, в ухе уже звучал голос Луны. Симург. Пришла в движение 10 секунд назад. Снижается по пологой орбите. Предположительная цель – Северная Америка. Сигнал остальным Тейлор-воинам разослан. Вспыхнули порталы, и Тейлор Марс и Тейлор Юпитер вступили в комнату одновременно с Тейлор Венерой. Протекторат извещен, гильдия извещена, силы приводятся в боевую готовность, цель уточняется, курс корректируется каждую секунду, бубнила Луна. Кто-то решил испортить Рождество, мрачно изрекла Венера, и я этому кому-то крылышки-то пообрываю. Глава 20. 24 декабря 2009 года, Мэдисон, Висконсин. Из вихря обломков спиной вперед вылетела Юпитер, словно пущенная из огромной пушки. Коса Тейлор дернулась, перехватила ее, подтягивая ближе. По лицу Тейлор катил пот, шею и спину ломило, в горле царила засуха. «Бесполезно!» – заорала Юпитер так, словно Тейлор находилась за километр от нее. «Не пробиться!» Бушующий вихрь обломков вздрогнул, выбросил два щупальца прямо к Тейлор, и она устало взмахнула жезлом. «Лунный свет!» – не выкрик, просто слова, без аффектации. Луч подрезал щупальца, мгновением позже снизу ударили ракеты, разрывая мусорные щупальца в клочья. Огромная сфера вращающегося мусора продолжала катиться по небу, пролетев уже треть Мэдисона. В сферу врезались ракеты, взрывались, и их обломки становились новыми кирпичиками сферы, впивались лазерные лучи и бесславно гасли, а то и отражались в массах и людей на Земле. Шары энергии, силовые поля, дезинтеграция и аннигиляция – все, что могло уничтожать мусор, кидалось в сферу, вязла в ней и словно бы исчезала без следа. Симург продолжала петь, кричать, и это было ужасно. Впрочем, все было ужасно, и битва практически сразу пошла не по запланированному сценарию. Тейлор-воины открыли порталы, перебрасывая свою дендроармию, дракон вывела в бой армады кораблей, заполнив ими все небо. Сильнейшие герои Земли собрались загодя, и Симург, радостно помахивая крылами, влетела в ловушку. Это радостное заблуждение длилось примерно половину минуты, до первого залпа по ней. Симург резко взвинтила интенсивность крика и мощь своего телекинеза, явив нечто невиданное ранее. Окрестности Мэдисона словно вспахало исполинским плугом, взорвало мегабомбой, и Симург скрылась в этой сфере мусора от взоров. Тех, кто совался внутрь без надлежащей защиты, просто убивало, и тела их живыми ядрами вылетали прочь, тараня друзей и товарищей по команде. Деревья Марс подхватывала и швыряла, корабли дракон разрывала на части, и все, буквально все становилось частичкой исполинского вихря, вздымающегося от земли до небес в форме непроницаемой для взоров сферы. Крик Симург сводил с ума, браслеты дракон не справлялись и взрывали носителей, или сами носители кидались на товарищей, рвали, убивали и терзали, или пытались улететь прочь. Безрезультатно, разумеется, орды дракон в небе и на земле казались неисчислимыми, прибывали и прибывали целыми караванами, а Симург продолжала лететь, словно дразня всех, подбивая напасть. Щиты Тейлор-воинов держали удары мусора, костюмы защищали их разумы от психокрика, основного оружия Симург, но и только. Сила Венеры оказалась бесполезна, так как толку тыкать в мусор всепробивающими цепями не было. Сила Меркурия оказалась бесполезна, она не видела Симург и не могла сказать, где у той ядро. Сила Юпитера оказалась бесполезна, лев спасовал перед сотней гиен, или вернее будет сказать, миллионы мелких муравьев, обломков затоптали слона, поле Юпитер. Сила Тейлор оказалась бесполезна, так как здесь и без нее хватало стреляющих и крушащих, изрыгающих все виды энергии и боеприпасов в крутящую сферу мусора. И сила Марс оказалась бесполезна, так как ее дендроиды не могли противостоять телекинезу Симург, даже более того, укрепленная кора и наточенные ветки делали деревья еще более опасными при столкновениях. Надо ли говорить, что Симург не стеснялась швыряться деревьями направо и налево? Да, предзнание, пророческие способности Симург пасовали против самих Тейлор-воинов, но что толку, если никто из них не мог пробиться к губителю? Что толку, если Симург предсказывала окружение и последствия, кричала, маневрировала мусором, в основном просто добавляя нового, взамен уничтоженного. Несколько раз ракеты влетали внутрь облака и внезапно вылетали с другой стороны, разя корабли и масок, не ожидавших такого афронта. План с оружейником и спасением Тейлор Мун полетел под откос, она уже почти собрала свое устройство. Заорала Марс, появляясь рядом. «Что вы так орете?» Заорала Тейлор. Новая волна мусора выплеснулась, со щупальцевым осьминогом пытаясь ухватить всех, кто поблизости, включая Тейлор-воинов. Тейлор, Юпитер и Марс синхронно выбросили щиты, сметая щупальца, те изогнулись, пытаясь обойти, извивались и рвались вперед, так как Симург отбросила претензию, что щупальца растут из сферы мусора и поддерживала их отдельно. «Поберегись!» — рявкнула Тейлор, вылетая вперед. Ее косы вращались и разделялись, превращаясь в целую стену, перемалывающую и отбрасывающую мусор прочь. Тейлор ощущала, как катится пот, и не знала, насколько ее еще хватит. В отличие от костюма, она не могла сражаться вечно, не испытывая усталости, страха, тревоги и паники, не могла сохранять спокойствие, видя, как вокруг гибнут герои. «Цунами Нептуна!» — донесся мягкий, певучий возглас. Сине-зеленая нарвал Нептун плавным жестом вскинула руку, и радужная волна силовых полей покатила вниз, за ней еще и еще одна, настоящий шторм цунами силовых полей, сносящих мусор. Тейлор, преодолевая усталость, вскинула жезл, выкрикнула. Вихрь лунного света. В помощь нарвал, пытаясь усилить дыру, пробитую в сфере, добраться до Симург внутри. Юпитер тоже ударила, швыряя силовое поле вперед, и вихрь пузырей Меркурия обрушился следом, рядом с цепями Венеры. Уран и Марс тоже оказались рядом, ударили, и это был хороший совместный удар. На долю секунды мелькнуло нечто белоснежное и все снова затянуло мусором. В битве наступила передышка, в том смысле, что все, кто мог, уже получили свою дозу крика и откатились на восстановление, а остальные отступили на перегруппировку. Только армия Дракон неутомимо обстреливала сферу мусора Симург, без каких-либо видимых результатов. «Мы не ожидали, мы попробовали стандартные способы, и они не подошли», — подытожила за всех Тейлор. «Значит, мы испробуем нестандартные», — неожиданно сказала Уран. «Что?» — встревожилась Меркурий. «Вы что, все и так разбежались? Я уже рассылаю предупреждение, чтобы все, кто мог, отступали». «Говоришь, она почти собрала устройство? Отлично, уничтожим сразу и его». Тейлор Уран говорила жестко, сердито, и это никак не вязалось с обликом юной девушки. Хотя, если учесть, что дракон выглядела как андрогин, как мальчик и девочка одновременно, то кое-что все же увязывалось. Ну а если знать, что она и робот, то вообще нечему оставалось удивляться. «Что?» — повернулась Тейлор к Меркурии. «Пушка, такая же как та, которой она снесла спящего, нет, в сотню раз больше и мощнее, да с подключением энергии костюмов Уран и Нептун». Меркурий едва не задыхалась. «От Мэдисона не останется ничего, только одна огромная шахта в земле. В ней мы и похороним Симург», — выкрикнула Уран, вскидывая руку, сжатую в кулак. «Нептун, вперед!» Они взлетели, Тейлор еще крикнула во след, но две взрослые героини явно не собирались слушать молодежь. «Мы должны помочь», — высказала за всех мысль Венера. «Но как, когда они ударят, мы сразу набросимся на Симург? Может, удастся продержать ее пару секунд, пока Венера бьет», — предложила Юпитер. «Может», — саркастично отозвалась Марс. «А если не сможет, это же Симург. Она даже нашу засаду ждала. Она не отступит у самой цели», — вмешалась Меркурий. «Значит, надо бить. Дайте мне минуту, и Симург похоронит всех в очередной горе мусора за 10 секунд», — почти что закричала Венера. «И мы не сможем подставиться под удар», — опять вмешалась Меркурий. «Защита не выдержит. Значит, надо будет ждать немного в отдалении». Тейлор неожиданно поняла, что нужно делать, и взлетела, тихо, но стремительно. «Найди мне Александрию», — скомандовала она Луне, — «и будь готова». «К чему?» «Выдать последний костюм». «Что?» «Да». «Пауза». «Ты, лидер», — отозвалась Луна коротко. «Я готова». Тейлор уклонилась вправо, огибая сферу мусора. Часть Мэдисона за ней уже была разрушена, и оставалось только радоваться, что армии деревьев и роботов сумели эвакуировать всех жителей. Просто взяли и утащили на себе прочь. Из сферы вынырнула Александрия, и тут же, не глядя, на рефлексе, отбила косу Тейлор. «Вторую! Обезумела!» — крикнула она. «Страшное обвинение, вдвойне страшное от сильнейшей героини планеты, втройне, в бою с Симург, где то и дело взрывало масок за то, что чуть-чуть переслушали крика. Но Тейлор надо было привлечь внимание, привлечь наверняка, чтобы от нее не отмахнулись, как от мухи. Она приоткрыла портал, вытащила оттуда луну. Вихрь мусора рванул к героиням и кошке, и они отлетели прочь, торопливо прячась за звеном кораблей дракон, которые уже расстреливали мусор. «Я хочу предложить вам стать одним из Тейлор-воинов», — выкрикнула Тейлор звонко. «Луна, давай, нет покоя бедной кошке», — проворчала та, выдавая наружу сдвоенный бзек. Но Тейлор не слушала, уставившись во все глаза на героиню. «Нет, героиню, мечту детства Тейлор, до известной степени осуществившуюся. Возможности костюма вполне соответствовали пакету Александрии. Полет, сила, прочность». Александрия, внешне юная, смуглая, точеная, смотрела в ответ, наполняя воздух ощущением присутствия силы. Тейлор хотелось встать на вытяжку и запищать от восторга, но так как она не знала, как пищать по уставу, то все же сдержалась. «Что нужно делать?» – деловито спросила Александрия, принимая бзек. «Крикнуть: Плутон, дай мне силу!» – ответила Луна. «Плутон, дай мне силу!» – незамедлительно выкрикнула Александрия. Все произошло так быстро, что Тейлор издала возмущенный вопль, когда было уже поздно. Вспышка превращения, неясный силуэт женщины, все по стандартному сценарию. «Почему Плутон?» – воскликнула Тейлор. «Потому что он еще не занят», – предположила Луна, почесав за ухом. «И вполне соответствует, замороженная, застывшая планета для замороженной героини». «Да как ты смеешь?» – Тейлор аж задохнулась от вопля. «Она права, Тейлор Мун», – раздался выразительный, глубокий голос. Тейлор развернулась, обнаружив новую Александрию. Тейлор Плутон, в отличие от остальных, принявших облик девушек, Плутон выглядела зрелой женщиной средних лет, с глубоким взглядом и чуть грустным, застывшим на лице выражением. Иссиня-черные волосы спадали до плеч, матроска и юбка были стандартными, разве что цвета отличались. В руках Тейлор Плутон сжимала длинный жезл, посох даже, украшенный огромным багровым шаром. «Мое тело в стазисе, в заморозке, неизменное и неуязвимое, способное противостоять даже ударам губителей». «Замороженный Плутон», Тейлор Плутон улыбнулась. Ощущение силы, власти, опыта сменилось не таким подавляющим, более мягким и в то же время более глубоким. Словно рядом с Тейлор стояла вечность. «И я», Александрия пошатнулась, хватаясь за голову, потом выпрямилась. «Ну, реакция типовая, жить будет», заметила в усы Луна. «Надо заметить, оправилась Плутон быстрее остальных, практически сразу. План, вижу. Уран и Нептун, отлично. Будьте наготове, действуйте пятеркой, как и собирались». Тейлор Плутон сорвалась с места и рванула к сфере мусора, которая как раз начала расходиться в стороны, обнажая собранную симург-конструкцию. «Вот эта скорость», – пораженно выдохнула Тейлор, качая головой. «Тейлор, что происходит?» Налетели остальные Тейлор-воины. «Александрия, Тейлор Плутон», – коротко бросила Тейлор, – «и нам предстоит убить губителя. Готовьтесь». Но готовиться особо и не пришлось. Магия бзыков опять сказала свое веское слово. Удар пушки дракон разметал в клочья сферу мусора симург, испепелил пустой Мэдисон, но губитель сумела укрыть свое устройство, даже более того, начало его запуск. В воздухе начал приоткрываться портал, а с земли в небо взмыли новые фонтаны мусора. Армады дракон налетели, испепеляя мусор и обломки, а на саму симург налетела Тейлор Плутон, ошеломляющий разряд из посоха. И тут же Александрия приложила им третью по голове, затем подбила, ломая одно из крыльев. Симург не успевала реагировать, не хватало силы предсказания, и тут же вперед вылезла Меркурий. «Вижу, вижу», — закричала она, указывая на окровавленную симург. Выстрел дракона ободрал ее, залил белоснежные перья и тело кроваво-черным ихором. «Ядро в самом большом крыле. Вперед, Тейлор-воины!» — прозвучал дружный вопль. Ну а дальше все прошло быстро. Симург попыталась еще усилить мощь крика, собрать больше обломков, раздавить флотилию дракон своим телекинезом, но не успела. Щиты костюмов выдержали, и Плутон крепко держала, а Венера метко била прямо в рану, нанесенную совместно остальными Тейлор-воинами. Симург упала, вздрагивая, чернея на глазах. «Это может быть уловка. Нет, она тянет время, чтобы утянуть нас за собой». Тейлор-воины слетели, открывая портал за пределы Солнечной системы, и Симург в последние мгновения своей жизни и правда едва не утянула их за собой. Но Тейлор Плутон удержала, даже больше, нанесла дополнительный удар посохом, выбрасывая Симург во тьму бездны космоса. Опустошенные, уставшие, не имеющие сил радоваться, Тейлор-воины висели в воздухе, глядя друг на друга. Тейлор понимала, что теперь, когда одна из триумвирата стала Тейлор-воином, все будет иначе, но как именно иначе, представить не получалось. «Ой-ой, у нас гости», — сдавленно пробормотала Луна, сидевшая на плече Тейлор. «А чего?» Тейлор вскинула голову и увидела сама, «Ой-ой». Остальные тоже вскидывали головы, смотрели на сына, зависшего над местом, где был Мэдисон. Тейлор Плутон не посвятили пока что в секрет костюмов, но она, видимо, уже успела что-то ухватить быстро или поняла своей силой умника, так как замерла вместе с остальными. Сын вскинул голову, и на лице его явственно читалось сильнейшее отвращение. Часть 3, глава 1. Пауза длилась буквально ничтожную долю секунды. «Всем, немедленно отступить!» — закричала Тейлор Плутон. Рука ее ухватила Тейлор Нептун, а та, в свою очередь, выбросила волну силовых полей, шар, сомкнувшийся вокруг Тейлор Мун и ее подруг. На несколько секунд за шаром все стало размытым, и Тейлор успела заметить только оседающую безжизненной рабок куклы Тейлор Уран. Затем все остановилось, и они оказались в километрах в 50 от Мэдисона. «Не медлите!» — приказала Тейлор Плутон, превращаясь в Александрию. «Сын может последовать за нами. Сын, он!» — воскликнула Тейлор, но ее тут же перебил энергичный возглас. «Знаю!» И Александрия исчезла, лишь громыхнул схлопывающийся воздух. С небес уже валился очередной корабль дракон, и прекрасная андрогинная девушка, сама дракон, выглядывала из него, звала к себе Нарвал. «Но ведь сын может последовать за нами куда угодно!» — в ужасе воскликнула Тейлор. Битва с Симург показала, что Тейлор-воины не готовы пока нападать на сына. А если представить, что он последует за ними в Брактон, нет, представить такое было просто невозможно. Нарвал лишь улыбнулась мягко, чуть качнула рогом из силовых полей и взмыла в воздух, навстречу маленькому скороходному кораблю-курьеру «Дракон». «Мун права», — заметила Меркурий, — «сыну явно не понравился наш подвиг. Мы убили губителя», — восторженно взвизгнула Венера. «Уже второго. Теряем время», — хмуро напомнила Юпитер. Марс, бросая в сторону Мэдисона хмурые взгляды, присела прямо в воздухе, демонстративно отставив ноги и полируя ногти. Судя по ее бормотанию под нос, она обещала самой себе вырастить новую армию деревьев, втрое толще и выше предыдущих, и показать всем, как опасно связываться с повелительницей леса и единорогов. «Предлагаю переместиться на Луну», — отчаянно и вдохновенно предложила Тейлор Мун. Для такого предложения была масса оснований, от давно уже ведшихся разговоров об основании там базы, до необходимости скрыться от сына. Конечно, Александрия, Нарвал и Дракон вроде как рассчитывали скрыться на Земле, но на то они и были опытными героинями. «Отсидимся там, пока сын не придет в себя, попутно построим часть базы, посмотрим на Землю издалека и вообще весело проведем время. Вне атмосферы и растений», — оттопырила губу Марс. «Сомневаюсь. Мы можем построить там оранжерею и подземные сады», — нашлась Тейлор. «Все еще теряем время», — раздраженно напомнила Юпитер. «Мы не можем отследить сына электронными средствами, а значит, он может в любой момент переместиться и оказаться прямо здесь. Старшие героини подали нам пример, а мы опять ведем разговоры. Ну, так, не в соседний магазин за газировкой идем, а на Луну», — парировала Венера. «И вообще, зачем нам на Луну? Мы победили Симург. Нам надо лететь навстречу мировой славе, повышать свой авторитет и узнаваемость, светиться на обложках журналов и в интернете, позировать, опять же». Судя по ее взглядам украдкой, позировать она хотела в компании Марс, которая, задрав ноги, разглядывала свои красные туфельки, то ли искала пятна, то любовалась собой. Тейлор вроде бы понимала, что это реакция на утомительное сражение с Симург, едва не закончившееся поражением. Но в то же время, сын, разве не с ним они готовились сражаться все это время, и теперь сын сердит на них, надо отступать. «Если сын до нас доберется, то позировать мы будем посмертно», — хмуро указала Меркурий на очевидный факт. «Но все же, Луна, да-да, ваши костюмы будут функционировать там просто прекрасно, лучше прежнего», — отозвалась кошка, и, неправильно поняв вопрос Сары Меркурий, «я бы хотела вернуться домой, полежать в ванне из древесного молока», — проворчала Марс, опуская ноги. «Так что либо давайте уже, либо летим домой». Слабые возражения Лили Венеры оказались задавлены, и пятерка Тейлор-воинов встала в круг, открывая портал на Луну. Едва портал открылся, как туда стало вытягивать воздух, и Тейлор-воины быстро переместились, пока всю атмосферу не выдуло в космос. Тут была бы уместна фраза про маленький шажок Тейлор, но не в этой же пылище. Донесся возглас Меркурий, размахивающий руками. Остальные тоже ими махали, пытаясь разогнать пыль, взметнувшуюся от притока воздуха с Земли, и теперь не столько оседающую, сколько плавающую вокруг. «Мда, смотрится все безжизненно», — донесся голосами Марс. «Ну, что вы, взлетайте». Они вылетели из пылевого облака, зависнув над безжизненной равниной. Чернота космоса, яркие звезды и голубая Земля, словно покрытая дымкой. «Надо чаще практиковаться в порталах и переходах», — указала Виктория Венера. «И если в бою слаженность еще как-то работала, то потом, это просто ужас. Никакой собранности, споры, потеря времени, да сын 100 раз до нас добрался бы, если бы захотел. Вот только не надо превращать нас в новобранцев морской пехоты и устраивать казарму», — проворчала Меркурий. «Но и так, как сейчас, тоже дело не пойдет». «Да-да, она права», — поддержала ее Тейлор. «В конце концов, сын наш главный враг. Было немного странно парить так в пустоте, над серой равниной Луны, любуясь землей, и вести разговоры, словно они никуда и не уезжали. Послушайте, мы команда девушек-подростков», указала на очевидный факт Меркурий. «Какая еще не скажу куда сыну дисциплина и казарма. Бзек защищает нас от воздействия суперсил, так что мы ведем себя именно так, как должны. Даже перед лицом собственной гибели, даже перед лицом гибели мира», с азартом указала Меркурий. «Похоже, усталость уже отступала. Или ей просто нравился спор», отметила Тейлор. Но при этом она мысленно была с Юпитер. Безалаберность и легкомыслие еще сходили с рук в Брактоне, где им хватало мощи костюмов, но в сражениях с губителями, одних костюмов было уже недостаточно. А уж сын он или подобные ему уничтожили всю цивилизацию Луны и Артемиса, создателей костюмов. «Долго мы еще будем здесь торчать?» – проворчала Марс. «Мне здесь не нравится». «Почему?» – неожиданно отвлеклась Меркурий. «Так ведь здесь нет ничего живого. А зачем оно тебе?» «Ну как же, погоди!» Марс осеклась, поднесла к лицу руки. «Что? Как? Да, как и говорилось, суперсилы здесь не действуют», указала Меркурий. «Странное ощущение, правда? Я и сама не сразу заметила, так привыкла к костюму, что тот убирает давление суперсилы на разум, оставляя лишь одни плюсы. Тейлор, конечно же, не ощутила разницы, но судя по молчанию и вытянувшимся лицам подруг, жестом и прочему, все это было для них в новинку. Не то, чтобы я забыла, каково это жить без суперсилы, заметила Сара, все-таки слишком мало времени прошло, но все равно как-то непривычно. Так это что, я тут не сломаю ударом кулака стену, неожиданно спросила Юпитер. Сломаешь, раздался в наушнике голос Луны, и Тейлор подскочила. Не надо прыгать, Уран одолжила свои спутники, дальше все было лишь делом техники. Вы, конечно, промедлили с отходом, но в целом сделали все правильно. Отвечая на вопрос Юпитер, теперь ваши костюмы действуют в полную мощь, как у Тейлор, так как их энергия не тратится на нейтрализацию суперсил. Стало быть, вы можете сломать ударом кулака стенку, если найдете такую на Луне. Хихиканье в усы и ухмылка в голосе Луны ощущались, несмотря на все расстояния. Так мы теперь стали мощнее, что ли? Юпитер сжала могучий кулак, посмотрела на него изучающе. «Как посмотреть?» — с небольшой заминкой ответила Луна. «Суперсилы давали вам разнообразие возможностей, способность справиться с любой ситуацией. Теперь этого нет». «Сомневаюсь, что это плохо», — возразила Меркурий. «Тейлор всегда была самой сильной из нас в этом плане». «Я и не говорю, что это плохо», — ответила Луна. «Это не хорошо и не плохо, просто так, как оно есть, вот и все. К этому надо просто привыкнуть». «Погоди, Артемис, что там сын?» — вмешалась Венера. «Судя по сообщениям в сети и косвенным наблюдениям дракон, он еще некоторое время повисел над Мэдисоном, уничтожил несколько обломков устройства Симург, после чего улетел прочь, и все. Не спеши возмущаться», — примирительно заметил Артемис. «Все могло повернуться иначе, и сын напал бы на вас сразу. Ты хвостом не виляй», — продолжала сердиться Венера. «Что там в мире происходит? Люди радуются победе над Симург, радуются. Шлют нам письма и поздравления, шлют, а мы в это время на Луне прохлаждаемся, без суперсилы и всего остального. Я устала и хочу принять ванну, хочу выглядеть на все 100. Послушай, раз опасности нет, то, что мы тут делаем, надо возвращаться на Землю. Послушай, Венера», — вмешалась Тейлор вместо растерянного Артемиса. «Раньше я за тобой такого не замечала. Возможно, Суперсилы не только давили на мозг, но и характер делали лучше, хихикнула Меркурий. Вот у тебя характер точно не изменился, вспылила Венера. Вы не понимаете. Не понимаем, согласилась Тейлор. Может, ты объяснишь нам? Я это личное, замялась Лили Венера. Меркурий опять хмыкнула, мол, из-за общественного так не нервничают, но тут же под сердитым взглядом Тейлор закрыла лицо руками, изобразила закрывание рта на застежку. Дорогой мне человек посмеялся надо мной в детстве, неохотно призналась Лили. Услышь я такое сейчас от незнакомого человека, просто пнула бы его, а тогда я была ребенком и человек был мне очень дорог. Он сказал. Несмотря на то, что дыхание обеспечивал костюм и, стало быть, о нехватке кислорода не могло быть и речи, Лили задыхалась, пошла красными пятнами. Тейлор стало стыдно за то, что задело чувствительное место, но в то же время, что она могла тут сказать. Забудь об этом разговоре, Лили и правда вела себя не так, как обычно, хотя, может, это было связано как раз с отключением суперсилы. Он сказал, что я никогда ничего не добьюсь и что обо мне никто не узнает, и забудут, едва я умру, на помойке в молодости, выкрикнула Лили отчаянно. Будь на луне воздух, крик ее прокатился бы от горизонта до горизонта. Погоди, нахмурилась Меркурий, а как же слава после уничтожения бегемота, спящего, остальные угрозы, это что, все было просто так, Сара? Но окрик не подействовал, Меркурий смотрела испытующе, и мысли Тейлор неожиданно приняли иное направление. Возможно, костюмы не до конца защитили от крика Симург, иначе, с чего бы Тейлор воинам ссориться, или дело было в отсутствии суперсил, тогда им и правда, лучше было вернуться на Землю как можно скорее, раз уж сын не стал за ними гоняться. Она либо врет нам, либо, Сара, это неприемлемо, заорала Тейлор во всю мощь, неприемлемо врать подругам, соратницам, тем, кому ты доверяешь свою спину в бою, не отступила Меркурий. В ухе Тейлор неожиданно заговорила Луна, по приватному каналу, не трогай их, Меркурий не имеет суперсилы и не находит себе ответов, поэтому нервничает и давит на других, но это же неприемлемо, она сама делает то, в чем обвиняет других. Тейлор, мягко заметила Луна, прояви мягкость, ты получила костюм и привыкла к нему, твои подруги привыкли к своим суперсилам и теперь нервничают без них. Плохая идея была, отправляться на Луну, вздохнула Тейлор, плохой из меня лидер, права Юпитер, ни к чему мы не готовы, права Меркурий, мы, 5 девочек-подростков, ну куда нам спасать мир, они, может, и правы, но ты Тейлор не права в том, что винишь во всем себя, а кого еще, надо не винить, а извлечь уроки, исправить ошибки и идти дальше, твердо сказала Луна, сегодня мы сделали важный шаг, очень важный шаг, пускай и не финальный, не терзайся по поводу других костюмов, ты все сделала правильно, теперь у нас есть сильные союзницы, вместе мы справимся, вместе, вздохнула Тейлор, какое вместе, когда вот, якобы моя команда ссорится, Венера и Меркурий сердито стояли впритык друг к другу, словно расстояние имело значение в безвоздушном пространстве, и обменивались громкими подколками, Юпитер и Марс смотрели на них, не зная, чью сторону принять и периодически оглядывались на Тейлор. Он сказал, что я кричу, как Симург, свожу с ума людей своим криком, кричала Лили, вот пусть выкусит теперь, я убила Симург, теперь никто не сойдет с ума от ее крика. Венера, ну что ты, мягко сказала Тейлор, подлетая ближе, да, ты прекрасна, как ангел, нечеловечески прекрасна, Лили смутилась, но какое еще сведение с ума, разве что своей красотой, да, той ты можешь свести с ума, но никак не голосом, голос твой ангельски прекрасен, Сара смотрела, уронив челюсть, Лили смущалась, сестры Даллан молчали, и Тейлор, ободренная успехом, сменила тему, озвучивая идею, высказанную Луной, нам надо больше тренироваться, чтобы привыкнуть к таким ситуациям и не теряться, база на Луне тоже не помешает, в перспективе, так что сейчас мы займемся строительством базы и будем возвращаться сюда каждый день, хорошо? Поработаем и вернемся на Землю, 1 час ожидания никого не убьет, а потом все займутся тем, чем хотят. Все согласны? Отлично, тогда за работу. Глава 2. Открылся портал и Тейлор воины шагнули прямо в центр своей базы, на вершину огромного Меллорна, выращенного ими. Сама ими первой подала пример, метнула знаменитые красные туфельки Тейлор Марс в ближайшее дупло, со стоном распласталась на теплом деревянном полу. «Давайте не будем мешать и будем биться максимум с одной с угрозой за раз, ладно?» – промычала она. Тейлор понимала ее, Пускай костюмы и брали на себя большую часть нагрузок, но все равно, даже она была физически и эмоционально истощена. Эми ласково коснулась рукой пола, там немедленно вырос маленький цветочек. «Странно», — пробормотала Меркурий, скидывая костюм и превращаясь в Сару. Вики просто прилегла рядом с сестрой, уставилась куда-то в потолок. Тейлор и сама не заметила, как оказалась в мягком, удобном кресле, в котором хотелось провести вечность. Разумеется, она понимала, что это лишь иллюзия, вызванная усталостью, но сейчас эта иллюзия была приятна как никогда. И главное было даже не в кресле, а в самом ощущении покоя и надежности, ощущении безопасной гавани, которую ей всегда дарила штаб-квартира Тейлор Воинов. Сюда, казалось, не проникнуть ни одной угрозе, здесь Тейлор была в безопасности. Что именно? Вяло уточнила Лили, тоже возлежащая в кресле и наслаждающаяся им. Вот это, указала Сара пальцем на цветочек, затем указала пальцем на лоб. Да и вот это тоже. Я всегда говорила, что ты слишком умная, подколола мисс Пола. Вообще-то я суперсилах. О том, что они вернулись, даже не стала реагировать Сара. Они должны были, ну, вот смотрите, села на любимого конька рассуждений Сара, а остальные Тейлор-воины застонали. Эми даже вырастила древесную подушку и метнула ее в Сару. Та уклонилась и продолжила. Наши костюмы обеспечивают нам безопасность суперсил, фильтруют передачу информации, отсекают побуждения к конфликту и в целом не дают суперсилам влиять на нас. То есть остается только суперсила как таковая, полезный и удобный инструмент. Конечно, не все с этим согласятся, но это не важно. Как это не важно? Вяло возмутилась Лили. Проклятие, я согласна с Эми, давайте не будем смешивать. Хотя бы борьбу с угрозами и визиты на Луну. Ужасно выматывает. На самом деле это просто психологическая усталость, напряжение битвы с Симург, потом угрозы сына, а потом еще и Луны. Ведь признайтесь, с оттенком превосходства в голосе произнесла Сара, обводя взглядом Тейлор воинов, вам ведь всем казалось, что сейчас костюмы дадут сбой, и вы все задохнетесь и замерзнете. Да, первой ответила Тейлор, потом, немного неуверенно добавила, я понимала, что после ударов Бегемота и Симург, того, что мы видели в карантинных зонах и с другими угрозами С-класса, вакуум для костюмов просто ерунда. Но сколько я не напоминала себе, тело все равно боялось, и мне то и дело приходилось брать себя в руки. Мне тоже, добавила Лили, хотя обычно я люблю брать себя в руки. Сара на мгновение осклабилась, пошло, посмотрела на сестер Даллан. Да-да, помахала Вики, не поднимая головы, не мешайте нам валяться. Вообще, это даже хорошо, что мы испытали подобное, задумчиво продолжила Сара, глядя куда-то вверх, словно стараясь разглядеть там Луну. Подобный опыт нам очень пригодится. Только надо его закрепить еще несколькими визитами на Луну. Где это нам пригодится подобный опыт? Проворчала Эми в пол. На Марс что ли меня отправить собралась? С шуточками про Марс на Марсе. Сара залилась усталым смехом, хлопнула в ладоши. Отличная идея. Поставлю в планы на следующее Рождество. Но нет, я говорила о другом. И, ну, Сара выразительно округлила глаза. Что-то изобразило ими вроде вращения в разные стороны. Ну, Тейлор озадаченно моргнула, повращала глазами в ответ, пожала плечами. Да вы что, мы победили двух губителей. Вы что, никогда не слышали выражение «Бог Троицу любит»? Тейлор пробрала холодком. Бог. А да, они собирались сразиться с живым Богом, сыном, и губителей было трое. Но в то же время, в словах Лизы была своя правда, простая и незамысловатая. Да, вроде бы губители были врагами сына, но именно что вроде бы. Раскрыть правду пока что было невозможно, зато победа над губителями, всеми тремя, принесла бы Тейлор воинам то, чего они добивались. Такой уровень мировой славы, при котором они действительно смогли бы поднять других на битву с сыном, если потребуется. Не говоря уже о том, что убитые губители означали живых паралюдей и просто людей, всех тех, кто постоянно гиб от их атак. Ради одного этого стоило бы довести дело с губителями до конца, тем более что оставался именно Левиафан, прозванный убийцей миллионов. Бегемот был убийцей героев, Симург убийцей надежды, а Левиафан убийцей миллионов, и прозвище каждого было подкреплено соответствующими делами. «Да, ты права», — сказала Тейлор, — «мы просто обязаны уничтожить Левиафана, мы же даже начинали готовиться, не так ли?» «Вот именно», — обрадовалась Сара, — «а теперь представь, что мы под водой, в темном пространстве, враждебной среде, где твоя единственная защита, костюм, как на Луне», сообразила Тейлор. Именно, как на Луне, молодец Тейлор Луна, это правильный ответ на вопрос. Психологическая ну неустойчивость, но хотя бы привычка к подобному, пойдет на пользу. Мозг не будет паниковать, тело не будет пытаться вдохнуть полной грудью, руки, ноги не будут подергиваться, и так далее. Мелочь, конечно, но эта мелочь может стоить нам жизни, даже в костюмах. На самом деле нужно действовать от обратного, немного оживилась Лили. Подождать, пока он выйдет во враждебную себе среду, спросила Тейлор, то есть выберется на воздух для очередной атаки, что-то в этом духе, кивнула Лили. Я больше думала о чем-то вроде сочетания пушки-дракон с нашим порталом. Она стреляет, пробивает туннель в воде, Левиафан остается висеть в воздухе и начинает падать. Прямо в наш портал, вылетает в гости Ксимург, и они там парят в космосе до скончания времен. Ну, Ксимург, наверное, не надо, на всякий случай заметила Тейлор, но в целом идея неплоха. Тут непонятны два вопроса. Как вы собираетесь выслеживать Левиафана? Отважно ринулась в бой Сара, загибая пальцы, и как вы собираетесь останавливать его в воде? Потому что пока выстрел из пушки дракон долетит, Левиафан уже уплывет дальше, а то и ударит чем-то тяжелым по ближайшей цели. Лили приподнялась на локте, заняв фривольную позицию. Эми и Вики все так же лежали на полу, только теперь смотрели в потолок, явно прислушиваясь к дискуссии, но не менее явно не желая в ней участвовать. В чем-то Тейлор их понимала, такие дискуссии велись постоянно, со сменами темы, массой слов и аргументов, уходящих в никуда, и чаще всего все оставалось просто разговорами. У дракона армия роботов, уж парочку роботов для слежки выделить можно, а то и армию спутников теперь, когда Симург больше не летает там, наверху, нанесла ответный выпад Лили. Если ударить посреди океана, то Левиафан может там хоть заплескаться, пока его волна дойдет до ближайшего берега, она просто выдохнется. А если ждать, пока он сам выберется на сушу, будут жертвы, не говоря уже о том, что пушка-дракон может оказаться вне зоны выстрела. «Пусть сделает цепь пушек, охватывающих всю землю», — ответила Сара, раз уж у нее армия роботов. «И самое главное, при атаке губителя может прилететь сын, и может получиться очень нехорошо, мягко говоря». «Это да», — пробормотала Сара, — «смотрел он на нас не слишком хорошо, но, как всегда», — вздохнула Лили, — «что но, ты забываешь, что он сам генерирует воду», — торжествующе воскликнула Лиза, наставляя палец на подругу. «Удар будет бесполезен, тем более, что вода немедленно схлопнется. Только если одновременно с выстрелом как-то придержать стенки туннеля силовыми полями, да, думаю, даже дракон такое не под силу», — пробормотала Лили, «хотя армия роботов, которая будет поджидать Левиафана в воде, а он их не заметит. Правда? В общем, нам надо будет действовать быстро, схватить Левиафана, удержать, несмотря на то, что он, скорее всего, утопит все вокруг, а также открыть портал и выбросить его как можно дальше. Либо удержать и пусть Лили продырявит его по центру», добавила Тейлор. «Как вариант», кивнула Сара. «Но суть в том, что задача будет очень тяжела, и дополнительно ее осложнять, нападая на Левиафана в его родной стихии, не стоит. Но, надо быть готовым к тому, что Левиафан тут же утопит все вокруг, не паниковать и не теряться, и в этом нам помогут тренировки на Луне. Вообще тренировки в чужеродной среде, спуски там, в жерла действующих вулканов и все такое, чтобы мы были уверены, костюмы нас не подведут». «Нет, нет, Тейлор, не надо протестовать, ты знала, что костюм тебя не подведет, и все равно паниковала на Луне. Тут нужна именно уверенность, чтобы тело просто не реагировало и, как я уже сказала, нам нужны будут опасные условия». «Послушай, по-моему, ты говорила о чем-то другом», перебила ее Тейлор, пока Сару окончательно не унесло в список опасных мест. С ее фантазией, подкрепленной суперсилой, список мог быть очень длинным. Более того, если его не оспорить сразу, то Сара потом начинала действовать так, словно все согласились с этим списком. Сейчас же Тейлор не хотелось спорить и ругаться. Они отдохнули, перевели дух, самое время было вернуться по домам, отпраздновать победу, насладиться репортажами о Тейлор-воинах, спасших всех от Симург, или что-то в этом духе. Провести Рождество в кругу семьи и друзей, в общем. «Да, да, ты посмотрела на Эми и сказала странно, а закончилось все рассказами о том, как надо правильно побеждать Левиафана». «Ну, это нормально», — хмыкнула Сара, чуть прищурила зеленые глаза. «Точно, я говорила о суперсилах и о том, что они к нам вернулись, и что в этом странного», — поддержала тему Тейлор. На Луне у нас у вас не было суперсил, тут они снова вернулись, по-моему, все логично. Логично, да не совсем, вздохнула Сара, почесала нос. Как бы тебе это объяснить, вот костюмы фильтруют информацию, массу информации, то есть, по сути именно что стоят фильтром между тобой и суперсилой, что мешает просто чуть усилить фильтр и убрать подключение суперсилы полностью, и тогда ты останешься без суперсилы и с костюмом, вся энергия которого уходит на нейтрализацию подключения суперсилы, воскликнула Вики, взлетая. В чем смысл? В том, что суперсила это не навсегда, в том, что костюм может фильтровать подключение суперсилы, но почему-то не фильтрует. Может, при настройке имеющееся подключение было разрешено, да так и осталось, предположила Лили, как в антивирусе. Нет, покачала головой Сара, при такой плотной работе с потоком информации от суперсилы, уже нет разницы, при желании его легко можно запретить. Что-то здесь не то, что-то с этими костюмами не то, и если ты права и одновременно с этим не права, заявила, появляясь, Луна, при том, что суперсилу можно нейтрализовать костюмом, да, деяние это по большей части бессмысленно, суперсила подключится к новому носителю, а костюмов на всех не было, поэтому был выбран иной путь, менее затратный, чем просто прямая нейтрализация энергии энергией, работа с информацией и использование суперсил в собственных целях, даже это было очень трудно, ведь суперсила подключается к вашей голове прямо из другого измерения. К счастью, даже суперсилам нужна некая материальная манифестация, корона Паллента, с ней и работают костюмы. Это не диверсия и не злой умысел, как заподозрила Меркурий, проявив похвальную бдительность. Просто мне показалось странным. Ну, вот отключились силы, чего их пускать обратно. Луна смутилась, начала намывать мордочку лапой. Разумеется, реакция этого и была демонстративной, и Сара тут же обратила на нее внимание. Так, рассказывай. Создатели, мои и костюмов, были вынуждены идти на ощупь, искать ответы в темноте. Механизм подключения суперсил между измерениями так и остался загадкой, разгадать которую им не хватило времени. Поэтому костюмы просто не приспособлены к тому, чтобы не давать суперсилам снова включаться. Погоди, погоди, прищурилась Сара, так это что, и правда можно суперсилы прямо здесь, на родной земле отключать? В теории, напомнила Луна, а на практике все гораздо сложнее и энергетически затратнее, не говоря уже о том, что создатели, оставив эту лазейку, рассчитывали однажды воспользоваться ею сами. «Отключи мне суперсилу», — взвыла Сара, прыгая вперед и намереваясь ухватить кошку за хвост. «Ведь если костюмы дадут сбой, этот кошмар и головные боли вернутся. Отключи, абсуядиум и толпатаум», — взвыла Луна, взмывая вверх. «У вас важный звонок, к сыну звонок, отключи мне суперсилу». Но было уже поздно, вспыхнул экран, с которого на орущую Сару ошарашенно взирали старшие Далланы и семейство Пилхамов в полном составе. Глава 3. Разумеется, Сару это не остановило, она перекинулась в Тейлор Меркурий, поздоровалась с новой волной и тут же взмыла следом за Луной, пробив потолок. Далланы и Пилхамы машинально поздоровались в ответ. «Привет, мам, пап, дядя Нейл, тетя Сара, Эрик, Кристалл», — весело помахала рукой Вики. «Привет», — подала голос с Полоями. Тейлор и Лили тоже поздоровались, но на общем фоне это прошло почти незамеченным. «Мы позвонили, услышав о битве с Симург», — откашлялся Марк, так как Кэрол только пучила глаза. Не то, чтобы она не знала, что сказать, скорее наоборот, ей хотелось сказать так много, что она никак не могла решить, с чего начать, и давилась словами, застрявшими в глотке, словно люди, решившие все одновременно выйти в двери, создавшие там пробку. «Мы слышали о ваших успехах и думали, что все прекрасно», — еще раз откашлялся Марк, но тут забеспокоились, так как это Симург. Он остановился, затем спросил неуверенно: «У вас все в порядке?» Тут до Тейлор, наконец, дошло, и она рассмеялась нервно. «Конечно, они был в порядке, но родителями и Вики этого не знали, и решили позвонить». Позвонив же, что они увидели первым делом? Орущую во всю глотку Сару, требующую лишить ее суперсилы, и дочерей, лежащих на полу в изнеможении. Конечно, они должны были подумать, что с Тейлор воинами случилось что-то нехорошее. «У нас все в порядке», — прыгнула она вперед. «Правда, правда, костюмы надежно защитили нас от крика, правда, они нас даже». Тут она осеклась, так как разглашать информацию о защите суперсил точно не следовало. «Что даже?» — продолжал хмуриться Марк. «Пилхамы не вмешивались, но старшие, похоже, разделяли тревогу родителей Эми и Вики. Младшие же, Эрик и Кристалл, подавали какие-то знаки глазами, подмигивали и делали одобряющие жесты. Они нас защитили даже на Луне. На Луне. Марк снова закашлялся. «Пап, ты болен?» – встревожилась Вики. «Может, нам отправиться к вам, подлечить?» «Нет-нет», – махнул рукой Марк. «С нами все в порядке, мы здоровы, и с мамой вашей все в порядке, несмотря на супергероизм и регулярные вылеты на задания. Я просто не ожидал такого. На Луне? Ну да, я же Тейлор Мун, Тейлор Луна, хоть и несу возмездие во имя Луна. Что я несу?» – подумала Тейлор, которая говорила и говорила без остановки, тараторила практически, словно вернулась на пару лет назад. Немедленно вспомнила Семма, с которой, собственно, Тейлор и тараторила взахлеб. К счастью, старая подруга была в порядке, под опекой Тейлор Сафурн, то есть Софии Хесс, счастливо трудилась ее же подручной. И мы же сразились с Симуркой, победили, и это было замечательно, хотя, конечно, одни мы бы не справились, но Триумвират и Гильдия нам помогли, и это тоже было просто замечательно. А потом мы неожиданно подумали, ну точнее говоря, я подумала, ведь Симург побеждена, правильно, значит, космос свободен, почему бы нам не слетать на Луну? Тут, конечно, Тейлор можно было уличить во лжи, какое слетать, когда они добирались бы туда несколько дней, какое слетать, когда они открывали портал. Но, к счастью, забалтывание работало, на нее смотрели ошарашенно, не задавая вопросов. Посмотреть, так сказать, на Землю со стороны, заодно проверить, действительно ли космос освободился, не является ли все это уловкой Симург. Опять же, раз костюмы нас защитили от ударов губителей, то уж отсутствие воздуха они точно выдержали бы, и мы отправились посмотреть, и надо сказать, там было очень плохо, никакой жизни, одни серые равнины, пыль повсюду, камни и песок. Тут Тейлор неожиданно посетила тревожная мысль, ведь они отправили Симург в космос. А ну как она прилетит обратно? В космосе она точно могла жить, ведь летала же она вокруг Земли в космосе. Сейчас, конечно, было не время для этого, но потом точно следовало озадачить Луну. Может, еще и дракон, чтобы выслала пару космических кораблей для наблюдения? Но что, если Симург все так и задумала, чтобы потом вернуться с этими космическими кораблями? Нет, определенно надо было озадачить Луну. И мы погуляли по Луне, после чего решили, что нам надо основать там базу, а также обратиться к людям, помощь в возрождении космических программ. Поэтому мы поработали там немного, но, как выяснилось, мы поторопились с отправкой на Луну, так как еще не отошли от битвы с Симург, и поэтому мы устали и вернулись сюда, на Землю. Легли отдыхать и сами понимаете, разговор после этого пошел о костюмах, и тут Тейлор поняла, что сама себя загнала в ловушку. Да, она успешно уболтала в сторону от истинной причины отправки на Луну, страха перед сыном, но зато неожиданно забежала в другую ловушку. Начни сейчас объяснять про костюмы и фильтрацию информации и отключение суперсил, и случится та самая утечка, которой все время опасалась Луна. Информация дойдет до сына, и тогда они одним гневным взглядом уже не отделаются. Плюс к тому же, Далланы позвонили не просто так, а потому что тревожились, стало быть, начали бы задавать вопросы, и Тейлор точно не смогла бы выкрутиться. И без того уже один раз чуть не ляпнула про сына. И, нахмурился Мрак, с ними что-то не так, про сцену с Сарой он ничего не сказал, но ясно было, ее тоже нужно как-то объяснить. В другой раз, может, и удалось бы свести все в шутку, но в другой раз родителями и Вики не стали бы звонить. С таким огромным поводом для беспокойства, как битва с Симург, странное поведение сразу же превращалось в очень подозрительное поведение. Да нет, с ними как раз в порядке, но мы же устали, сражались с Симург, и Меркурий пришлось труднее всех в этой битве. Она разгадывала каверзы Симург и перенапрягла свою суперсилу, она же умник, знаете, у них постоянно эти головные боли. Марк кивнул, следом за ним кивнули и остальные. Костюмы их убирали отчасти, опять же, Эми подлечивала, а тут разом все навалилось. Меркурий, не щадя себя, эксплуатировала свою суперсилу, дабы мы могли победить, и мы победили. Но силу она перенапрягла, а потом промолчала на Луне, и когда уже вернулись сюда, пошли разговоры о костюмах и о том, что надо бы теперь сразиться с остальными угрозами С-класса и уничтожить их, дабы спасти всех, ведь мы же героини, верно? И от Меркурий по привычке потребовали планов, как это сделать, привыкли, что она умник и знает все, а она же супер уставшая была. Вот и разозлилась, вскочила и начала гоняться за Луной, с криками, чтобы ей отключили суперсилу, то есть убрали головную боль. И тут вы позвонили, вот и вышло так неловко. В свете сражения с Симург, наверное, еще и супер подозрительно, но я уверяю вас, с нами все в порядке. Не верю, отрезала Кэрол. Вы ведете себя странно, вы лежите на голом полу. Это теплая заботливая древесина, промычала Эми, но ее не стали слушать. Вы летаете на Луну и сражаетесь с губителями. За вами нужен пригляд. Может, как раз, поэтому и не нужен. Хмыкнула леди Фотон. Лили ухмыльнулась в ответ, явно уловив скрытый смысл. Тейлор, пытавшаяся отдышаться от словесного марафона, поняла не сразу. В любом случае, это не имело значения, так как речь сейчас шла о другом. Надо было как-то успокоить родственников Эми и Вики, чтобы те не сорвались и не приехали, хотя, ведь ситуация изменилась, верно? Брактон Бей сейчас был одним из самых безопасных мест на Земле, верно? Нужен. Да, они, может, и могучие воины, но явно не знают, когда надо остановиться. Подростки, мы же и сами такими были. Повернулась Кэрол к сестре. Дорогая, тебе вредно волноваться, повернулся в свою очередь к ней Марк. У меня конец первого триместра. Вспыхнула Кэрол. Первого, а не третьего. Что вы трясетесь надо мной, словно я куриное яйцо? Ничего со мной не случится. Дорогая, а кто говорит о физической опасности? Развел руками Марк. Мама, взлетела Виктория. Тебе и моей сестренке угрожает физическая опасность. Да, заорала побагровевшая Кэрол. Не пережить разговоров с вами. Я волнуюсь за них, а они... Да вы что, сговорились все, что ли? Судя по ее виду, а также моментальной реакции, подобные разговоры случались уже не первый раз. Тейлор не знала, что положено делать в таких случаях. Нет, она, конечно, знала, что такое беременности примерно представляла процесс, а при желании могла запросить через костюм полную информацию, но в таких вот деталях, про триместры и волнение, точно не разбиралась. Вроде бы беременные плохо переносили еду и шли от нее пятнами. Может, в этом все дело? Вот именно об этом и речь, обнял ее за плечи Марк. Представляешь, это ты так волнуешься на расстоянии, а сколько переживаний будет, когда мы вернемся в Брактон-Бей, и снова будет рядом с дочками. А по-твоему лучше не знать, что с ними? Пребывать в неведении, пока они неведомо где на Луне пыль едят, всхлипнула Кэрол. Ну-ну, не надо, не надо, попытался успокоить ее Марк. Как можно пребывать в неведении, когда о подвигах наших дочерей сообщают из каждого утюга и микроволновки? Да, о подвигах в битвах с губителями. Снова всхлипнула Кэрол, утирая глаза. Я переживаю за них, а мне вредно переживать. Марк закатил глаза, остальным явно было неловко. Начальная цель звонка не то, чтобы была забыта, но разговор точно свернул куда-то не туда. Тейлор оставалось только мысленно поздравить саму себя, заболтала, спасла ситуацию. Оставалось только спасти самих Далланов, но разогретый словесным марафоном мозг немедленно подсунул решение. Раз вам вредно переживать, то вас надо немедленно проверить. И у нас тут есть самая лучшая целительница в мире. Тейлор Марс, чьи ноги покорили всю землю. Эми бросила с пола взгляд. Мол, и ты, Брут, побудете семьей все вместе, убедитесь, что с вашими дочками, миссис Даллан, все в порядке, и потом они вернутся, и мы продолжим нести добро и справедливость во имя Луна. Про Луна было сказано, конечно, зря, но Тейлор ничего не могла с собой поделать. Она внезапно разнервничалась, осознав на примере Далланов нехитрую истину. Да, сейчас Брактон-Бей был почти идеален для проживания, но что будет, когда Тейлор Войны приступит к своей основной миссии, спасению мира от сына? Не уничтожит ли тот их родной город в отместку? Губители могли уничтожать города, сын бил губителей, так что уничтожение городов ему точно было по плечу. И тогда все близкие и родные Тейлор Войнам люди погибнут. Саре и Лили чуть легче, их родные жили в других городах, но, кто сказал, что сын не может ударить и по ним? Нет, определенно тут надо было что-то придумывать и определенно надо было держать всех родственников вдали от Брактона, либо самим жить на Луне. Так будет идеально для всех и вам не придется никуда ездить, ведь вы же уже обустроились в Германии, помогаете тамошним героям. Вот, а так Эми и Вики погостят у вас несколько дней и вернутся. Конечно, им стоило бы приехать и раньше, но сами понимаете, мы занимались угрозами, мы готовились к сражению Симург. Нет, нет, не надо переживать, Мы отлично подготовились и победили. Мир стал лучше, безопаснее, благодаря нам, благодаря вашим дочкам, миссис Даллан. Эми что-то проворчала под нос, но больше потому, что ей не хотелось подниматься и ехать куда-то, где не было ее любимого парка, армии дендроидов и прочего. «Да, отличная идея, молодец, Тейлор», — воскликнула Вики, вскидывая кулак в воздух. «А ты покажешь нам превращение?» — не выдержала Кристаллу. Вики немедленно перекинулась в Тейлор Юпитер, встала в пафосную позу. «Вот только новых костюмов у нас нет», — добавила Тейлор поспешно, — «извините». «Да, это тоже стоило обсудить с Луной и Дракон», — Тейлор мысленно вздохнула. «Столько всего надо было обсудить, а ведь на носу было Рождество. Взять перерыв, устроить себе и остальным каникулы, скажем прямо до Нового года, а потом уже с новыми силами ринуться в битву за Землю, возможно». «Да ничего», — хихикнула Кристаллу, — «все равно рассказать о них нельзя, а жаль, так хотелось бы похвастаться». «Эй», — встревожилась Юпитер, — «вы даже нами не хвастайтесь, ведь это же, да все мы понимаем», — заверил ее Нейл Пилхам, — «и все молчим, хотя Марк и поведал нам о вас, по секрету, но больше никто не узнал». «Отлично, Эми, идешь?» «Да-да», — проворчала та, поднимаясь и обращаясь в Тейлор Марс. «В конце концов, Германии пора пасть к этим красным туфелькам и признать величие меня». Они открыли портал и исчезли в нем. Тейлор же повернулась к Лили и сказала серьезно: